Дмитрий Ц. Рокли, глава 1. День не задался с самого утра. У вас бывало такое ощущение, что лучше сидеть дома и ни при каких обстоятельствах не вылезать из-под одеяла? Вот и у меня в этот день было точно такое же чувство. Понедельник, день тяжелый уже сам по себе, для меня же он стал еще тяжелее, я умер. Ну, или, по крайней мере, был уверен, что умер. Самое обидное заключалось не в самом факте смерти, все мы умрем рано или поздно, от судьбы не уйдешь, но моя смерть была абсолютно бессмысленна. Начало весны, меня убивает летающая тарелка. Нет, не НЛО, в контактах с пришельцами замечен не был, какой-то дятел-монтажник не закрепил спутниковую тарелку, порыв ветра, и как результат, отдельно взятому индивиду не повезло оказаться ни в то время, ни в том месте. Кстати, немного о себе, прежнем. 26 лет на момент смерти, высшее юридическое образование. Ну а что вас удивляет? У нас в стране либо юрист, либо экономист, при том, что ненормальной экономики, ненормальных законов у нас нет, не было и, как мне кажется, не будет. Увлекался восточными единоборствами, да и не совсем восточными. Активно занимался контактным карате, хапкидо, благо тренер был один со вторым и третьим даном соответственно, знаком с базовой техникой тхэквондо, тренировался на совместных занятиях с представителями иных боевых искусств. Ну как тренировался, меня били, меня бросали, мне ломали руки и ноги, иногда я и сам мог раздать, хотя это бывало редко и неправда, но что поделаешь, хочется потешить свое самолюбие. Любил читать книги, смотреть аниме и фильмы с Брюсом Ли и Джеки Чаном. Я, как и все мое поколение, балдел от видеоигр, начиная с пресловутой восьмибитки и заканчивая третьей Сонькой. В общем, ничего сверхординарного в моей личности, к сожалению, не было. Рост, вес, внешность уже не важны, один фиг мое тело скоро закопают. Хотел, чтобы сожгли, но при жизни не написал завещание, так что не судьба. Родных к этому времени у меня не осталось, постоянную девушку я так и не завел, поэтому переживать за меня вряд ли кто-то будет. Глава 2. Как-то странно все получается. Что за облом, где обещанный коридор, по которому я должен лететь? Где добрый дядя с вилами, рогами и котлом? Я уж не говорю про Архангела Гавриила и створки ворот рая, уж туда-то я мог попасть только по ошибке высших сил. При жизни я ангелом не был, никого не убил, не ограбил, да и вообще не сделал ничего против морали и собственных принципов, но законы нарушал регулярно и даже с некоторым удовольствием. С другой стороны, кто выполняет досконально все нормы наших законов? Я уж думал, узнаю, что там за гранью, разгадаю одну из главных загадок вселенной, но все оказалось проще и сложнее одновременно. Закрываю глаза в той жизни и открываю уже в этой. Никаких переходов, никаких синигами, ангелов, леди с косой, ничего. Ну, что я могу сказать? Сбылась мечта прошлой жизни. Только вот сбылась она как-то криво, и чтобы понять это, достаточно одного взгляда в стоящее рядом зеркало. Я-то мечтал попасть в тело Наруто с его бесконечными запасами чакры, блохастым другом и любовной линией с Хинатой, на худой конец в Саске с его чудо-зенками и всеобщей женской популярностью. Сам понимаю, что банально, все по дядюшке Фрейду, большая власть плюс популярность у женского пола. Ну, а что еще надо для счастья? Вы не поймите, я не жалуюсь, могло ведь вообще забросить в ту же сакуру или в насекомое. Хотя уж лучше в насекомое, чем в сакуру, оно хотя бы бесполое, остановиться женщиной после того, как родился мужиком. Да меня от одной мысли в дрожь бросает. Позвольте представиться, Рокли собственной персоной, прошу любить и жаловать, а чешуять можно. Попасть в мир магии, а для меня магия и чакра это одно и то же, что-то необъяснимое и завораживающее, но в тело, которое вообще не сможет создавать техники. Хотя, кто сказал, что так и будет? Канон известного сериала вполне может и не совпадать с реальной картиной этого мира. От автора. Надейся, аннотацию на это произведение ты один фиг уже не прочитаешь. Меня всегда интересовало прошлое Ли. В каноне он появился на экзамене Чунина и, учитывая реакцию большинства участников, о нем мало кто знал, кроме его команды. Сейчас же я находился в незнакомой комнате и смотрел в зеркало. Да, Дмитрий, придется теперь отзываться на имя Рокли и узнавать в этом изображении нового себя. Оглядываюсь вокруг. В целом неплохо. Комната, судя по всему, принадлежала Ли. Шкаф, стол, стул, нормальная кровать, а не японское извращение под названием футон, окно и зеркало, в которое я как раз гляжу. Не знаю, как определять возраст у японцев, для меня они хоть и не на одно лицо, но это задача невыполнимая. Впрочем, если судить по росту и комплекции, мне сейчас где-то 6-7 лет, одет в трусы и все. Ну, ясно, только что проснулся и это чувствуется. Надо найти одежду. Подхожу к шкафу, где еще она может быть. Я в прошлой жизни раздевался и кидал все на кресло возле кровати, а тут ничего подобного не было. Глубокий вдох, быстрая молитва всем богам этого мира, если таковые имеются. Раз, два, три. Открываю шкаф, открываю глаза. Слава яйцам. Обычная одежда, а не чудовищный комбез зеленого цвета. Ну что я могу сказать, повезло. Вариантов два. Либо меня еще не поймал Гай, либо уже поймал, но комбез еще не предложил. Одеваясь в обычные штаны и белую футболку, я размышлял. Нет, не так, я размышлял, как жить дальше. С одной стороны, по канону Рокли даже не второстепенный персонаж, а где-то вообще на задворках, для увеселения зрителей, на сюжет он никак не влияет. Вывод. За мной не будет охоты как за Джинчоурики, меня не будут донимать всякие подозрительные личности с целью пустить на органы, для этого есть более легкие цели. Да и нет у меня ничего, что может заинтересовать охотников за органами. Добрых дядей в масках и плащах, гордо именуемых Анбу, моя личность не особенно заинтересует, разве что в целях всеобщей проверки и исполнения базовых функций по контролю популяции шиноби. Особые приказы насчет меня, да не смешите, какую опасность я могу кому-то представлять, да я вообще могу не записываться в шиноби, выучусь на любую гражданскую специальность или стану фермером, да кем угодно, полная свобода воли и действий. Впрочем, это мне сейчас так кажется, возможно, есть неизвестные пока обстоятельства. С другой стороны, я попал в легенду. Одна проблема, этот мир реален. Если раньше, глядя, как шиноби на экране рвут друг другу глотки, я ничем не рисковал, попивал чайкой и прикидывал, что будет дальше, то сейчас глотку будут рвать мне, причем до смерти или серьезных травм. Хотя, умерев один раз, я перестал испытывать такой пиетет перед смертью, видимо страх неизвестности ушел, но надо разобраться. А ведь там впереди маячит его песочное величество Гаара, сурово покалечивший Лив в каноне, да и куча других серьезных дядей, с которыми не встречался он, но могу встретиться я. Впрочем, я уже прожил одну серую и скучную жизнь. Не знаю как, не знаю почему, не знаю за что, но я получил второй шанс и попал в опасный, но в то же время прекрасный мир мечту. Проживу эту жизнь одним мгновением, а потом хоть в рай, хоть в ад, без сожалений. Выбор сделан, кости брошены, судьба, твой ход. Глава 3. Рокли, он же попаданец. Пора наконец понять, где я и разрешить одну из загадок канона, как жил ли до экзамена. Первый насущный вопрос. Где тапочки? Или еще какая-нибудь обувка? Посмотрел в шкафу, залез под кровать, открыл дверь, увидел коридор, но обуви-то нет. Фанат аниме, твою дивизию. Вот, что значит привычки. Обувь наверняка была у входа в хату, а тапочки тут и не предусмотрены. Да, одно дело, смотреть на жизнь японцев через призму монитора, другое, жить самому. Надо срочно менять мышление, и не дай боже забыть приставить суффикс к имени или ляпнуть какой-нибудь другой, а я не особенно парился их запоминать, моя жизнь может закончиться еще до экзамена. Попал, однако, и в отличие от других попаданцев, у меня даже нет памяти прошлого ли, только моя собственная. Хотя бы язык знаю, уже хорошо. Япония, страна загадок, тут без пол-литра не разберешься. Ёптить. Кстати, о вреде алкоголя, надо срочно завязывать. Насколько я помню канон, пьяный ли, это ползающая катастрофа в стиле пьяного кулака, а я ведь привык стресс снимать выпивкой. Срочно сделать себе зарубку на память не пить в общественных местах, да и в частных, наверное, тоже не стоит. Если ли в пьяном виде не особенно тянуло на приключения, то я-то совсем другое дело. Как там в анекдоте? Мужик, просыпаясь. Где я нахожусь? Женщина в халате. Вы в вытрезвителе. Мужик, к черту подробности, город какой? Так вот это, мой случай. Ладно, пора топать. ХМ, домик одноэтажный, но довольно просторный, хорошая отделка. Не похоже, что семья, усыновители, или с кем тут лежил до моего попадания бедствуют. Нашел столовую или ее аналог. Внутри никого. Стол сервирован на одного человека. Салатики, мясо, что-то непонятное зеленое, аналогов не знаю, не пробовал. Справа графин с какой-то жидкостью. Садимся, говорим, итадакимас. А что, привыкать надо сразу. У меня и так проблем до хренища, лучше сразу выработать нужные привычки. Делаю еще одну зарубку на память. Произносить эту фразу перед едой. Интересно, а говорить нужно каждый раз или есть особые случаи? Вот куплю, например, чипсы, захочу съесть сразу пару пачек, так мне оптом говорить это докимас, или персонально каждой упаковке. Да ладно, куплю одну большую, а не две маленькие, так будет спокойнее. Хотя чего я парюсь, мне 7-8 лет, все недостатки спишут на плохое воспитание, а сердобольные фанаты традиции объяснят, что и как надо делать. Собираюсь приступить к поеданию, но тут всплывает очередная проблема. Прямо день открытий, культурные слова закончились. Вилки нет, ложки нет, лежит комплект палочек. Еда теплая и склизкая, руками не поешь. Я-то обычный русский парень без изысков и гламура. Да что говорить, я даже в японском ресторане ни разу не был, впрочем, в китайском тоже, и как, спрашивается, мне есть этим недоразумением. Была бы хоть инструкция по применению, с другой стороны инструкции я читаю, только когда что-нибудь сломаю. Нет, я понимаю, что палочки надо держать в правой руке и за счет движений пальцев подцеплять еду, но нужных навыков у меня нет. После пары минут извращений с одной рукой я плюнул на эту затею, взял одну палочку в правую, другую в левую, пододвинул тарелку поближе, наклонился и стал есть, загребая обеими. А ничего так, вкусно, салатики вообще отличные. Кишимото Масаши, слуга и повар. Я только что закончил рубить дрова, чтобы согреть воды для купания хозяина после тренировок, и как раз направлялся в кухню. Проходя через столовую, я увидел сюрреалистическую картину Рокли, поедающей еду. Со стороны господин Ли был похож на насекомое, только что убившие жертву и теперь спешно пожирающие ее своими жвалами и передними конечностями. Так и хотелось ударить тапком. К странностям этой семейки я привыкал долгие 10 лет. Именно столько работал в поместье и каждый раз, стоило только подумать, что удивляться больше нечему, хозяева откалывали что-то новое, и как правило, неожиданное. Доброе утро, Ли сама, решил не обращать внимания на необычное поведение молодого господина, впрочем, как и всегда. Рокли, он же попаданец. Дбрутлисом, бурчащий звук исходил откуда-то из-за спины. Вот тебе и будущий шиноби. Мать твою, проморгал, как кто-то подкрался со спины. Медленно, не делая резких движений, поворачиваюсь всем телом, при этом пытаясь дожевывать то, что успел запихать себе в рот. Конечно же, давлюсь, кашляю, хватаю графинчик и пью из горла. Ух, вроде пролезло. Жить можно. Первое ощущение, что передо мной стоит маньяк, взгляд задумчивый, в руке топор, смотрит на меня в упор, и мне этот взгляд нифига не нравится. Сейчас как приголубит обухом и вперед на перерождение. Пауза затягивается, надо что-то делать. Вот только что, первая мысль, кинуть в него графин и рыбкой уйти в окно. Вторая, раз он не всадил мне топор в спину, пока я ел, значит, агрессивных намерений не имеет. Плавно встаю, руки держу на виду. «Здравствуйте», — говорю и делаю поклон. «Кланяйся, Дима, кланяйся». Японцы вроде любят бить поклоны, даже если делаю что-то не то, хуже все равно не будет. «Ли сама, вам настолько понравилась моя готовка?» — спрашивает дедок и попытался пустить слезу. «Так, я понял, что ни хрена не понял, но убивать меня сегодня будут. А пачки? Сама после моего имени. Круть. Мне только что дали респект и уважуху». «Ясно, значит свой чувак, сейчас перетрясем ряд вопросов, и все будет окейушки». «Твою мать, Дима, что за мысли, так и до фени дойти недолго. Интересно, а как феня будет звучать на японском, и на каком языке я сейчас думаю? Похоже, это стресс дает о себе знать вот таким экзотическим образом». В общем, инфу удалось вытянуть. На это ушла неделя. Уж не спрашивайте, как я это сделал, но опыт адвокатской практики по выуживанию информации из субъектов, не особо расположенных ее давать и строительству предположений на основе неполных данных, все-таки остался со мной. Хоть какое-то подспорье в карьере будущего шиноби. Семья Ли оказалась богата. Что, не ожидали? Да я сам в шоке. Бизнес по постройке кораблей и заготовке древесины давал хороший доход, и сейчас я находился в одной из многочисленных загородных резиденций семьи Ли. Оказалось, что у меня есть отец и брат. Совершеннолетний брат занимается делами семьи, и отец прочит его в наследники. Року в этом плане повезло, он изначально заявил, что хочет стать шиноби. Уж не знаю, какие мотивы побудили его это сделать, но боюсь, что теперь и не узнаю. Родитель согласился кормить и содержать меня до наступления 8 лет, после чего он прекратит всяческую поддержку. Именно в этом возрасте я должен поступить в Академию Шиноби. Папа обещал посодействовать, у него есть такая возможность. Если я откажусь от своей затеи и останусь в семье, то тогда мне придется поступать в обычную академию и учиться кораблестроению или маркетингу. Естественно, названия дисциплин были другие, но мое сознание восприняло эти термины таким образом. К сожалению, на богатство семьи рассчитывать не приходилось, но утяжелители мне уже приобрели. Более того, в доме был устроен спортзал с макеварами и прочей атрибутикой. Когда отец жил здесь, в этом зале тренировалась охрана. Для обучения письму, этикету и прочему имелись частные учителя. Вообще, насколько я понял, отношения в семье Ли были прекрасные, вот только взрослые постоянно пропадали на верфях в стране воды. Еще одной великолепной, на мой взгляд, новостью стало то, что отец не нанял мне тренера по тайцзюцу. Как я понял, его отговорил от этого друг семьи. Он же посоветовал оснастить тренировочный зал всем необходимым и сделать упор на физические и общеукрепляющие упражнения. В принципе, это было логично. В академиях шиноби до 8 лет тоже не изучают боевые аспекты. До этого времени у них и так довольно обширная программа. Каллиграфия, география, этикет, да и много чего еще. Исключение составляют дети кланов. Их начинают обучать раньше обычных детей, но все равно до 8 лет идет формирование каналов чакры и общее развитие организма. Через год надо поступить в Академию Шиноби. Расставим приоритеты. Во-первых, надо вернуть навыки тела, благо, базу земных единоборств я знаю. Во-вторых, увеличить силу, скорость и ловкость. Решается все это просто, массированные тренировки. В-третьих, выучить этикет, научиться есть палочками, говорить тадакимас и прочее, что положено. В-четвертых, придумать, как противостоять противникам с гиндзюцу и ниндзюцу. Хотя это не приоритетно, у меня пока слишком мало данных. Хорошо, черт подери, когда знаешь базу и знаешь, что и как надо делать. Мышечная память у этого тела не была наработана, но я знал, как должно выглядеть то или иное движение. Их надо было только закрепить, чтобы не тратить ресурсы мозга на контроль правильности выполнения. Занимался я без утяжелителей, которые, по здравому размышлению, решил не трогать до поступления в академию. Смысла их надевать я не видел, мое физическое состояние не настолько хорошо, чтобы тренировать технику в утяжелителях. Зато с растяжкой повезло. Тело молодое, связки подвижные, почти сразу получилось сесть на шпагат. А даже если бы не вышло сразу, я не видел тут особых проблем. Время есть, упражнения известны, мотивация имеется, все зашибись. Заказать кунай тоже оказалось не проблема, поэтому пришлось уделить время их метанию. Да и вообще метать надо было все, начиная с кунаев, синбонов, топоров, столовых приборов. Хе-хе, удалось достать комплект вилок, ложек и ножей, а палочками есть я так и не научился, вплоть до гвоздей, кусков битого стекла и тому подобного. Кстати, во время тренировок решился главный вопрос, который волновал меня еще в бытность живым и на земле. Почему ниндзя не ходят все дружно с мечами и другим суровым оружием? Вместо этого они дерутся, используя кунаи и сюрикены даже в ближнем бою. Ближний бой для них в основном тайцзюцу, а не кендо или кабуда, традиционное окинавское боевое искусство работы с холодным оружием. Ответ оказался прост до неприличия. Печати. Держа в руках что-то увесистое, ниндзя не может складывать печати, для этого ему нужны обе руки. А исполнение печати одной рукой требует виртуозного контроля над чакрой. Вот и палка о двух концах. Если кунай можно кинуть в противника и, пока он уклоняется, накастовать что-нибудь позабористей, то в случае с мечом это сделать невозможно. Здесь ты либо кастуешь, прижимая меч к ноге или убирая в ножны, либо дерешься им без помощи ниндзюцу и гендзюцу. Хотя в любом правиле есть свои исключения. Закалять ударные поверхности, набивать кулаки, укреплять голени, ступни и локти я решил в академии. Попробовал утяжелители и отложил до лучших времен. Кстати, насчет них стоит сказать отдельно. Первое время я опасался, что не смогу их применять. Навыков в контроле и использовании чакры у меня не было, а если вспомнить канон, то возможно и не будет, хотя чакру и ее каналы я ощущал. Все оказалось намного проще, утяжелитель сам настраивался под необходимый вес, причем чакру в него вливали на манер аккумуляторных батарей оружейники. Сам заправить его я не мог, но и расход пока был не особо сильный. Чем выше вес, тем выше расход. Я боялся, что утяжелители повредят связки и мышцы, ведь насколько я знал из прошлого опыта, с ними нельзя ходить постоянно, но я ошибался. Эти утяжелители, в отличие от земных аналогов, распределяли вес равномерно по всему телу, на каждую мышцу. Можно сказать, что пока все жили в обычных условиях гравитации, обладатель утяжелителей жил при увеличенной в 2 или 3 раза. В общем, как задашь, так и будет. Причем неважно, куда ты их оденешь, нагрузка все равно распределится по всему телу, и хотя родной их вес небольшой, примерно с килограмм, зато максимальная нагрузка почти 0,5 центнера. Хочешь больше? Прицепляя еще. Вот так я и прожил весь этот год. База земных единоборств была поставлена и готова к употреблению. У меня не было практики ее использования, только земной опыт боев. Что ж, посмотрим, чем меня смогут удивить в академии. Глава 4. Ну, здравствуй, Коноха, вот и я. Приехал за неделю до официального поступления. Остановился в гостинице. Кишимото пытался меня сопроводить, но я приказал ему оставаться в поместье. Сейчас на мне штаны черного цвета и черная футболка, на ногах аналог кроссовок с чакропроводящей стопой. Прическа свободная, волосы растрепанные, а не причесанные под горшок, как у оригинального Ли. Хотя кто знает, как он выглядел до встречи с Гаем. Брови я выщипал, зная, как на них будут реагировать окружающие. Лично мне пофиг, но эпатировать публику надобности пока не было. На бедра я повесил 2 сумки, и в каждой из них лежали кунаи. Помимо этого, на ногах в районе голени у меня были запрятаны ножи. Их вполне можно было носить незаметно для обычных людей, но сомневаюсь, что мне удалось скрыть их от взгляда шиноби. Деньги я хранил попросту в кармане штанов. Из поместья взял ровно 10 000 рё. Ворота я прошел без особого напряга, стража даже не почесалась. Мне вот интересно, в этом мире подростки, гуляющие с холодным оружием, настолько распространенное явление, или только в этой деревне такие порядки? Заказал номер в гостинице, отдал 1000 рё за неделю проживания и питания. Бегло осмотрел достопримечательности, гора с лицами, честно сказать, впечатлило. Мастерски выполненная работа чувствуется сразу. Сходил в администрацию деревни и узнал, какие нужны документы для поступления в академию. Ниндзя не ниндзя, но бюрократия неискоренима во всех мирах, и этот не исключение. Как оказалось, не так уж и много документов требовалось предоставить, и почти все были у меня с собой. Исключение составляло разве что карточка медицинского осмотра. Обследование полагалось проходить именно в самой Конохе, справки любых других клиник не принимались. Ну что ж, думаю, самое время сходить в больничку. На первый взгляд, клиника ничем не отличалась от своих аналогов с земли. Подошел к регистратуре, сказал, что хочу пройти обследование на поступление, и все. Меня сразу же отправили к врачу, причем бесплатно. Ни очередей, ни грубости, ничего. Все-таки разница есть, и ощутимая. Пока шел до дверей врача, размышлял о системе здравоохранения этого мира. Вот за что можно любить этот мир, так это за развитые медтехнологии. Зубы тут у всех ровные и белые, причем никаких пломб. За счет чакры их восстанавливают быстро и без проблем, при этом еще и укрепляют. Иначе ходили бы все шиноби после нескольких миссий беззубые. А так втык получают регулярно и хоть бы хны. Трансплантология вообще на высоте. Печень, почки, легкие, ткани мышц, хрящи. Все это опытный медик может вырастить в инкубаторе или же сразу на пациенте. Тут, правда, есть и свои минусы. Шиноби с улучшенным геномом вполне резонно опасаются за свои органы, потому что на них открыта неофициальная охота скрытых деревень. Да и какой шиноби не захочет увеличить свою силу за счет ближнего? Не зря Хьюго и Учиха так опасаются за свои зенки. Проблемы вытащить и сохранить, а потом пересадить, в этом мире нет. Единственная загвоздка – правильно замочить обладателя ценных запчастей, а уж дальше даже не особо опытный в медицине шиноби сможет вытащить и сохранить практически любой орган. Существует много способов защиты от такого принудительного донорства, но самый распространенный – это печати и выпуск разрушающей чакры в свое тело перед смертью. Я узнал об этом уже в академии, намного позднее. Поэтому убивать надо быстро, так чтобы противник не успел выпустить мгновенный деструктивный импульс, повредив тем самым нужные органы или активировав печати. Улучшенный геном уникален, клонировать его еще никому не удавалось, иначе весь мир ходил бы в шаринганах. Ну, или не весь, но достаточно состоятельные люди и элитные шиноби обязательно. Судя по тому, как Рачимару усиленно облизывался на соске, хе-хе, как там, в миниатюре было. Кролики это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма ценного, диетического, легкоусвояемого мяса. Ему нужна была не только тушка, но и шаринган. Отсюда вывод. Скорее всего, у него нет технологии клонирования или выращивания глаз. А даже если и есть, то ему приходится ждать, пока особь вырастет и станет доступна для пересадки, а это, как минимум, 10-14 лет. Вот и нужная дверь. Стучусь, захожу. Недолгое обследование. Хаем, пока шел, думал, что придется сдавать привычные анализы. Кровь, мочу, кал, но медицина здесь действительно на высоте. Все обследование уложилось в пару минут диагностики. Местная особенность, врач одновременно выполняет функции врача и диагностической аппаратуры. Так что никаких УЗИ, рентгена, либо еще чего-то. Нет, конечно, аппаратура используется, но только для помощи врачу. А так опытный меднин может прямо на поле боя продиагностировать, да и фактически спасти жизнь. Хотя иногда лечение занимает очень много времени. Переломы тут лечат по старинке, накладыванием шины или гипса, но сроки лечения в разы короче. Одновременно боясь и надеясь, я ждал результата. Смогу я использовать ниндзюцу или гендзюцу, или канон в этом плане нерушим. И вот обследование закончено, результаты получены, карточка медицинского осмотра у меня в кармане и я иду в администрацию ее отдавать. Результаты неутешительны, хотя значительно лучше, чем я рассчитывал. Оказывается, я могу использовать чакру, но только в пределах тела. Дальше моей кожи она может выйти на пару миллиметров и все. Я не способен выпускать достаточно чакры для оформления каких-либо техник. На вопрос, смогу ли я, как настоящий шиноби, двигаться по вертикальным поверхностям, ответ был дан положительный. Говоря простым языком, я смогу бегать по деревьям и стоять на воде, но это мой предел. С точки зрения врача, если бы не мог, то ни одна академия и не взялась бы меня тренировать. Кому нужен немобильный шиноби? Я был не единственным, кто не мог использовать ниндзюцу и гендзюцу. Встречались такие люди и до меня, некоторым даже удавалось стать шиноби А-ранга. Прецеденты были. Интересно, у меня будет допуск к архивам. Уж очень большой интерес представляют сведения об этих шиноби, их способах противодействия ниндзюцу и особенно гендзюцу. Глава 5. Вот и день поступления в академию. Подхожу к зданию. Мдие, вот эта толпа. В общем-то, понятно, большая часть моих сокурсников, это дети кланов, наследники, с ними пришли мамаши, папаши, суровые одноклановцы, анбу. Последние даже не шифруются, впрочем, как и везде. Вон у нашего президента в охране тоже куча шкафов, а реальную работу выполняют простые и незаметные дядечки, которых и стоит опасаться. Тут ведь хватит пары взрывных печатей или шиноби-суицидника и все, хана. Стратегический потенциал деревни подорван. Пусть сразу это не скажется, но через пару лет потеря такого количества шиноби может повлечь серьезные проблемы. А если учесть еще сопутствующие потери среди сопровождающих, то я бы на месте Хокаге вообще за неделю перекрыл вход в деревню и оцепил все подходы к академии. Хотя, возможно, это и было сделано. Где-то здесь должны быть качели со страдающим Наруто. Точно знаю, ведь это одна из тех сцен, что повторялось из серии в серию, и это правильно. Всего пара кадров, но их достаточно, чтобы оценить всю ситуацию с пареньком. Одиночка, друзей, семьи нет. В общем, гнилой социум в деревне и это надо менять. В каноне логично предложены два варианта решения проблемы между Наруто и окружающими. Первый – стать мстителем и устроить техасскую резню бензопилой по всей Конохе. В психологическом плане это один из самых простых путей, но, по сути дела, предназначенный для слабаков. Убить человека легко, а вот заставить признать свои ошибки, не прибегая к насилию, намного сложнее. Некоторые личности готовы даже умереть, но не извиниться. Второй путь – заставить деревенских признать себя, а стало быть, и совершенные ими ошибки. Тяжелый, трудный, долгий путь, но и самый окупающийся в соотношении затраченных усилий и растущей самооценки. Понятно, что автор канона целенаправленно урезал возможные выборы. На самом-то деле есть еще несколько альтернатив, которые не были засвечены в манге и в аниме, но охватить их все автор не в состоянии, да и нужды не было. Жизнь разнообразна и выбор зависит от тебя самого, иногда, правда, не только от тебя. Лично я считаю, что каждый хозяин своей судьбы, что хочет, то и делает, лишь бы другим не мешал, но не думаю, что канон продолжился бы после смерти главного героя. И что меня больше всего поразило в оригинале, так это как руководство деревни, старейшины, Хокаге, Данзайте, Дэ, в совокупности не рассмотрело вариант самоубийства Наруто. Травить ребенка с не сложившейся психикой, оставляя его одного в квартире и подавая еду как подачку, не проведя разъяснительную работу с населением деревни и самим парнем. Понятно, что всем велели не разглашать правду о нападении Биджу и о том, где он сейчас находится, но это минимум. Узы между деревней и Наруто нужно было усиливать, а не ослаблять, что мешало третьему объяснить эту позицию старейшинам. Они не тупые, раз дожили в этом жестоком мире до старости, значит все у них выверено и обосновано. А если бы Наруто оказался психически нестабильным ребенком, получили бы труп в квартире и очень доброго, любвеобильного лиса, он же полный писец, посреди деревни. И вперед, запечатывайте, если осилите. Хотя, вполне возможно, расчет строился на том, что сын четвертого уж точно будет стабильным и не станет даже думать об этом. Или надеялись на постоянный контроль Янбу. Ой, не говорите глупостей, не поверю, что они смогли бы полностью контролировать ребенка, при необходимости самим оставаться незамеченными. Еще один путь, уйти из Конохи неважно куда, податься в Нукинино или присоединиться к другой деревне, где Биджу примут со всем радушием. Хотя, если учесть, что и Восьмихвосты страдал точно так же, но там ситуация еще запущенней. Брательник, Каге, а над малым издеваются. Что это вообще за чмо? Заметка на память. При встрече, по возможности, двинуть ему ногой с разворота, Акичак Нарис. Попробовали бы они тронуть моего малого, порвал бы всех, как тузик тряпку, даже не обладая властью. Ну, или хотя бы попытался. А тут аж целый Райкаге, мать его, по определению самый сильный и влиятельный шиноби деревни, и пальцем о палец не ударил, чтобы помочь. Проследить за уходом нереально. Да, пока Нарик учится в академии и живет в деревне, это вполне осуществимо. Дальше что? Правильно, миссии в составе команды. Гипотетически представим, что идет скрытое слежение силами Анбу. Всю жизнь следить за ним будете, что помешает ему, став еще сильнее, попросту оторваться и свалить. Договориться с представителями другой деревни и уйти прогулочным шагом, под прикрытием пары отрядов шиноби. Думаю, обеспечить потенциальному оружию деревни прикрытие и потратить на это часть людских ресурсов совсем небольшая плата. Это даже не скидка, это дар. Скажете, политическая ситуация не позволит, тьфу, плюнуть и растереть. Политику диктует тот, на чьей стороне сила. Пара биджу и сильные отряды шиноби – весомый довод в любых дебатах. К тому же, насколько мне известно, мир уже поделенный, стратегические союзы созданы. Союзники поддержат усиление своих и одновременно ослабление чужих. Да и не стоит сбрасывать со счетов то, что шиноби не собственность, они сражаются и умирают за свои идеалы. Скажете, предательство, а я отвечу, что нельзя предать того, кто тебе не доверяет и тобой не дорожит. Деревне просто повезло, что Нарик шибко упертый и выбрал самый сложный вариант – завоевание признания деревни. Хотя, вполне возможно, его вывели на этот путь, составили психопортрет и косвенно направляли. Все может быть. Мои же планы простые и понятны, мне нужен партнер по тренировкам. Нарик в этом плане просто идеален, он может обеспечить меня мясом, клонами, для отработки ударов и техник, да и опыт боя против группы мне чертовски необходим. А если предположить, что со временем он овладеет чакрой леса и вообще станет Хокаге, тогда получится заиметь блат в верхах, конечно, в долгосрочной перспективе, и не факт, но, впрочем, это все логика. Чувства же говорят, что нельзя оставлять малого в таком состоянии. Парень он адекватный, тупой, но адекватный, опять-таки своих не бросает. В общем, наш человек, да и неохота мне проснуться утром под вой полного писца посреди деревни. Ладно, себя я убедил. Пойду искать качели, авось повезет. Бинго, ес. Есть справедливость в этом мире. Вон он сидит. Попался засранец, иду прямиком к нему. Эй, дяденьки, вы че обурили вообще в корягу? Дайте дорогу, я знакомиться иду. Пофиг, что я вешу 30 килограмм. Бицуха и мышцы уже есть. Фигура бойца, а не желудка на ножках. Кстати, а вон и желудок. Че уже вспомнишь, так он и появится. И жрет зараза. У меня аж слюна закапала. Да я знаю, что тормоз, но я не завтракал. Надо будет с ним закинтоваться, Жрачка-то у него всегда есть, а я растущий организм, калорий лишними не будут, плюс его клан производит очень полезные боевые стимуляторы. Вот такой я, сука, прагматик. Если уж не друзья, то хорошие знакомые мне точно не помешают. Надо будет завязать узы дружбы на себя, и в будущем они пригодятся всему выпуску. И когда я говорю узы дружбы, я имею в виду действительно дружбу, а не использование человека. Так уж воспитан. Гулять, так гулять, трахать, так королеву, блин, опять понесло. Сделать заметку на память. Проверить наличие женского населения в царских кругах для использования в личных целях. А кто сказал, что цель должна быть одна? Я еще в том мире грезил об исполнении данной поговорки. Нет, британская королева не в моем вкусе. Уж кем-кем, а геронтофилом я точно не являюсь. Или являюсь, вон Цунаде 50, а она мне нравится. Что-то я совсем запутался. Надо сделать подзаметку к заметке. Выяснить, равен Каге в статусе королю, или нет. Если появится возможность, мечты надо исполнять. Иду к качелям, по ходу распихивая будущих однокурсников. Что, не нравится? Это вы в нашем автобусе на 100 посадочных мест не ездили, когда вечером, возвращаясь из университета, в него набивалось 300 человек студентов и так целый час пути. Эх, жаль, усилители не взял, сейчас бы под 60 килограмм весил. К этому времени я уже сделал себе удвоенную гравитацию на утяжелителях. Ну, собственно, я подошел. Первое впечатление. Обычный пацан, разве что усы и красные от слез глаза отличают от сверстников. В будущем, наверное, классная трио получится. Я в зеленом, Нарик в желтом и Конкура в своем ушастом, черном костюме и с накрашенной мордой. Останется найти барабанщика, создать группу Лорди и вперед террорить Билана на Евровидении. Дима, успокойся, опять тебя куда-то не в ту степь понесло. Спокойно, вдох-выдох, вдох-выдох. Так, ладно, ну и чего ты вылупился на меня, словно на суккуба? Слюни подотри. Ай, это не слюни, это сопли. Фу, какая гадость, ну не должен мужик себя так вести. Пофиг, что тебе 8 лет и у тебя целый ворох проблем. Но зато, ведь и целых 300-400 килограмм легко усвояемого мяса чакры под печатью. Интересно, а биджу, если нашинковать его на отбивные и с пюрешечкой под хорошим соусом, будет вкусно или их мясо вообще несъедобно? Не, ну понятно, что чакра ядовита, но ведь не у всех же, и наверняка существуют способы ее изъять, поварить там, отмочить на манер шашлыков в уксусе или попросить Каваните с Хьюга отбить тенкицу, а потом приготовить. Ведь ядовитых рыб, гадов и насекомых в Азии вполне употребляют в пищу, и ничего, говорят, даже вкусно, главное найти правильный подход. Так, заметка для себя, надо сходить поесть, а то меня опять несет, и заодно узнать насчет съедобности мяса биджу, потом запатентую. Насколько я помню, восьмихвостому вообще пофиг на свою плоть, отрастает за милую душу. Потом можно будет бизнес организовать на манер ларька с шаурмой. Все-таки семейка ли на меня сильно повлияла, скоро барыжить начну потихоньку. Стой, рявкаю на попытку Наруто вытереть сопливую мордаху рукавом. Ха, и это мне говорят, что я странный и слегка не вписываюсь в окружающий мир. С другой стороны, знали бы они, насколько я не вписываюсь. Кишимото, по-моему, вообще кипятком ссал от всего, что я делал, только вида не показывал. Ну что сказать, суровый японский дедушка, гвозди бы делать из таких людей. Хорошо иметь притороченные сумки, у меня там есть все необходимое. Платки, иголки с нитками, рулон туалетной бумаги, да, я был счастлив узнать, что она есть в этом мире, и куча других не менее важных вещей. Любопытно, а если я нанесу взрывные печати на туалетную бумагу и верну рулону привычный вид, взрыв будет последовательным или параллельным, и будет ли он вообще? Главное, потом самому этой бумагой не подтереться, а то расстояние в километр между ушами не способствует долгой и счастливой жизни. Ох, надеюсь, мне не попадется Шипздик, читающий мысли, а то его Кондратий хватит. Да что ж такое, опять отвлекся. Парень в ступоре, замер, смотрит на меня. Что ты на меня вытаращился, как Емеля на говорящую щуку? Желания я исполняю, но не все и не всегда. А уж о манере их исполнения и говорить не приходится. Ах да, забыл. Платок, на, вытрись. И вообще, к чему это ты тут сырость разводишь? Не, я понимаю, что вся эта волынка на целых 4 года, но это не повод сейчас так убиваться. Ведь потом можно будет со спокойной совестью мочить людей в лесах, гопать гопников и крутить романы с фигуристами кунайчи. Заявил я, доставая из сумки платок и протягивая его Нарику. «Спасибо», — поблагодарил, вытирая лицо, утерся, протягивает платок обратно. «Угу, сейчас, нафиг мне этот платок теперь нужен», в слезах вперемешку с соплями. «Понятно, что медицина здесь рулит, но я в этом плане больше в гигиену верю. Оставь, тебе нужнее», — выкрутился я из сложившейся ситуации. «Еще раз спасибо», — сказал он, сворачивая платок пополам. «Меня зовут Узумаки Наруто, а тебя, по глазам вижу, малый не верит, что к нему кто-то подошел первый, да еще и помог безвозмездно. Странное ощущение, наверное, я также смотрел на карточку медицинского обследования со страхом и надеждой одновременно. Рок ли во всем своем великолепии», — сказал я, засадив себе в грудь кулаком. «Опс, дешевый понт, дороже денег, но силу я явно не рассчитал. А что вы хотели? Я в первый день вышел без утяжелителей, в которых даже спал с момента выхода из поместья и до Конохи. Плюха получилась сочная, тело уже начало работать по технике с вложением массы, не зря целый год пахал, как проклятый. Дыхалку сбил, зараза. Не думал, не гадал, что первый, кого я отметелю, буду я сам. Раньше, вроде, не замечал за собой мазохистские наклонности. Анка, где же ты, моя сладенькая? Нам будет хорошо с тобой. Садист и мазохист, это круто, если что можно будет меняться ролями. Опять меня понесло не туда. Откашливаюсь. Нарик на меня смотрит со странным выражением лица. Гребаные японцы, мужские особи, против женских я лично ничего не имею, ну, не физиономист я, чтобы читать эмоции по вот таким невнятным гримасам, только основное настроение уловить могу. Ладно, будем считать, что мы официально познакомились. Пойдем, Наруто, вон уже запускают, сказал я, разворачиваясь и направляясь в сторону академии. Чего это он побледнел? Нет, я знаю, что он тупой, но тупой и тормоз это не одно и то же, или одно, надо будет разобраться. Чего встал, ноги в руки и пошли, поторопил я его, одновременно топая к академии. От автора, герой, как обычно, опустил суффикс к имени и не заметил этого. Для тех, кто не в курсе, выписка из Википедии. Чаще всего японцы обращаются друг к другу по фамилии, обращение по имени без суффикса считается фамильярным и используется только в кругу друзей или хороших знакомых. Обращение без постфикса называется йобисуте. Наруто. Вот и день поступления. Как обычно, приготовил поесть, надел свой единственный костюм и отправился в академию. День не предвещал ничего хорошего, но я все-таки надеялся, что хоть теперь у меня появятся друзья. Одиночество угнетало. Пришел пораньше, сел на качели и стал ждать. Как тяжело, все дети с близкими, родными или с друзьями бегают. Мимо прошла Хината, поздоровалась, но ее тут же отдернули, и вокруг меня образовалась привычная зона отчуждения. Почему, черт подери, почему меня все ненавидят? Я не сделал ничего плохого, не воровал и не врал. Чем я заслужил такое отношение? Не выдержав, расплакался и не сразу заметил, что возле академии появилось новое действующее лицо. Мой сверстник шел через толпу, тараня народ плечом. Кто не успевал отпрыгнуть, отлетал от него словно мячик, анбушнику, попытавшемуся урезонить его, он наступил вначале на одну ногу, потом на другую и, не оглядываясь, пошел дальше. Анбушник решил не связываться и скрылся в толпе. Будь я на месте этого парня, уже получил бы выволочку и лекцию минут на 30, а тут хоть бы хны. Уж не знаю, замечал ли он сам, что происходит вокруг или нет, но взгляд у него был отсутствующий, как у человека, размышляющего о решении вселенских проблем и установлении мира во всем мире без жертв. И этот парень шел целенаправленно ко мне, срочно вытереть сопли и слезы, пока он не заметил. Грозный рык «стой!» разнесся, наверное, на всю деревню, да так, что столпившийся народ разом обернулся к его источнику. Парень этого не видел, потому что стоял лицом ко мне и спиной к толпе. Я замер. Похоже, меня сейчас будут убивать. Взгляд у парня крайне сосредоточенный. Судя по всему, он решал что-то действительно важное для себя. Интересно, о чем он сейчас думает? И тут его рука медленно, как в кошмарном сне, потянулась к сумке. Вот он открыл ее, и я непроизвольно заглянул внутрь. Он что, на войну собрался? Кунай, синбоны, набор игл разной длины, пара ножей, кусачки, какие-то салфетки. Больше всего это похоже на полевой набор для пыток, я где-то о таком слышал. Меня будут пытать, надо бежать отсюда. Звать на помощь смысла нет, все равно никто не поможет. Я попытался встать, но маниакальный взгляд буквально пригвоздил меня к месту. Неужели это легендарная ки, которую я прежде никогда не ощущал на себе, или какое-то дзюцу? В горле внезапно пересохло, спина покрылась мурашками. На, вытрись. И вообще, к чему это ты тут сырость разводишь? Не, я понимаю, что вся эта волынка на целых 4 года, но это не повод сейчас так убиваться. Ведь потом можно будет со спокойной совестью мочить людей в лесах, гопать гопников и крутить романы с фигуристами кунайчи, сказал он, протягивая мне платок. Сознание вычленило основные слова из этой речи, и они мне не понравились. Раньше я боялся только одиночества, теперь к одиночеству прибавился он. Он великий шиноби, его платок черный с красными пятнами. Он что, кого-то пытал и потом не смог отстирать кровь? И его взгляд направлен прямо на меня. Медленно вытираюсь, хоть умру чистым. Спасибо, сумел как-то выговорить и попытался вернуть платок. Оставь, тебе нужнее, был ответ. Мне конец. Это явный намек на то, что скоро мне придется вытирать свою кровь этим платком. А маниакальный взгляд продолжает меня сверлить. Жуткий взгляд. Еще раз спасибо, сказал я, смеясь над своей горькой судьбой. Хоть перестану мучиться, все равно меня никто не любит, да и жалеть о моей смерти будет некому. Меня зовут Узумаки Наруто, а тебя, все-таки надо узнать, кого проклинать перед смертью. Рок Ли во всем своем великолепии, ответил парень, ударив себя в грудь со всей силы. От удара он закашлялся, но глаза его метали громы и молнии. Он псих, не жалеет ни себя, ни других. Я как-то слышал об одном шиноби, который, оставшись без оружия и с распоротым животом, задушил противника собственными кишками, а после умер с улыбкой на губах. Этот маньяк, судя по его виду, был способен и не на такое. Ладно, будем считать, что мы официально познакомились. Идем, Наруто, вон уже запускают. Он кивнул на двери академии. Его голос прозвучал строго и по-деловому. Видимо, я уже не первая его жертва, но я не хочу умирать и к пыткам я не готов. Он даже опустил суффикс к моему имени. Я нежилец. Чего встал, ноги в руки и пошли, поторопил он, спокойно отворачиваясь и направляясь к академии. Да, все его действия говорят, беги, не беги, надежды у тебя нет. Он уверен в своих силах на все 100%, выбора нет, иду за ним. Возможно, в академии у меня появится шанс выжить или сбежать. Глава 6. Рок Ли, он же Дмитрий. В данный момент я, Аки Ледокол, продираюсь через толпу в академию. Сзади идет хмурый Наруто и все время косится по сторонам. Вот ведь гады, до чего беднягу довели, он у них совсем шуганым стал. Ладно, нервишки мы ему подлечим, надо будет потом узнать, транквилизаторы или их аналоги в этом мире применяются, закупить ему пару пачек, а то он какой-то дерганный, так ведь и до тремора рук может дойти. А мне нафиг не нужен дерганный партнер по тренировкам. Транквилизаторы, в переводе с латинского «транкуила» – «успокаивать», это психотропные успокоительные препараты, которые способствуют снижению эмоционального напряжения, страха, тревоги, раздражительности, улучшению сна и нормализации деятельности вегетативной нервной системы. Они применяются для лечения многих заболеваний, а именно в борьбе с неврозами, психозами и т.д. Вот и вход, слава яйцам, дошли. Ну, что я могу сказать, это не 1 сентября, нет тут колокольчика и праздничной линейки. Возле входа висит расписание занятий, рядом стоит мужик, судя по всему, препод. Знаю я эту волынку, она меня всегда раздражала. Первый день, как правило, не учится, вместо этого идет знакомство с учебным заведением, представляют учителей, рассказывают о программе и формируют классы группы. Потом начинается праздничная часть, куча бла-бла-бла, поздравления и так далее. Плавали, знаем. Еще в той жизни мне было пофиг на всю эту мишуру, а уж в этой подавно. Никогда не любил стоять в шеренге и слушать, как какое-нибудь облеченное властью лицо, директор школы, декан факультета и т.д. и т.п. произносит вступительную речь. Долго, нудно, а главное, непродуктивно. Конечно, мораль этого мира серьезно отличается от морали прежнего. Вдумайтесь, ведь все пришедшие отдают своих детей на воспитание профессиональным убийцам, чтобы из них сделали идеальное оружие для уничтожения врагов. И это не кадетское или армейское училище, где обучают солдат для защиты страны, тут все намного серьезней. Здесь обучают наемников солдат-убийц в одном флаконе, вот такие тут шиноби, универсалы. И родители искренне радуются этому факту, а потом, наверное, будут спорить, чей сынок круче и сколько он замочил народу. Хотя здесь принята обтекаемая формулировка «количество выполненных миссий». Но, похоже, что школьная бодяга одинакова и там, и здесь. Поэтому сейчас узнаю, когда надо приходить, что иметь при себе, и свалю отсюда нафиг. Не хочу слушать пропаганду, и Нарика заберу, а то он совсем бледный стал. Будем его социализировать и заодно нервишки полечим. По барам и бабам ему еще рановато, как и мне, впрочем. Курить вредно, особенно шиноби. И что делать, как расслабляться будем? Однако, тяжело быть взрослым в теле ребенка. Слишком разный биологический и психологический возраст дает сильный дисбаланс. Что нужно личности, не нужно организму и даже вредно, а что полезно организму, не нужно личности. Побегать, поиграть со сверстниками на улице, да мне это нафиг не упало. Возможно, я даже знаю, во что они играют, но интересно ли мне будет? В той жизни высокие технологии, наличие компьютера и выхода в инет уравнивали этот дисбаланс. Доступ к форумам, где все принимают тебя в зависимости от твоих суждений и вне зависимости от возраста, возможность общаться с разными людьми тоже привносили свою лепту. Компьютерные игры и развлечения подходили для любого возраста. Если бы я попал в свой мир, и мне опять было 8 лет, то было бы проще, там для меня все ясно и понятно. В этом мире нет многих вещей, нет интернета, нет зомбоящика, зато есть постоянная война за жизнь и честь, и иногда эти понятия здесь неотделимы. И знаете, что, этот мир мне нравится намного больше, чем тот, в котором я раньше жил. Тут я чувствую, что живу, а не существую. Есть ощущение сопричастности происходящему, здесь я не винтик большой системы, на которую невозможно повлиять своими действиями, здесь я реально могу что-то изменить и войти в анналы истории. Пусть даже умру героем, жалеть не стану. Ладно, хватит сантиментов. Есть универсальные вещи, равнопривлекательные для всех возрастов, например, еда. Сходим, пожуем, а то живот начинает издавать жалобные звуки, причем помимо меня их уже слышат рядом стоящие люди. Подходим, смотрим на расписание, и попутно я оглядываю мужика. Чем-то он мне знаком, наверняка не зря здесь стоит. Да ладно, не буду забивать мозг ненужными сведениями. Умина и рука. Обычный день поступления. Сколько их у меня было и сколько еще будет. Привычно стою у входа в академию и рассматриваю поступающих. Это самый интересный поток за всю мою карьеру. Почти все дети наследники кланов, да еще на одном курсе. Школьные шуточки могут далеко зайти. Обычные студенты так не подарок, а уж клановые, они и знают больше и навыки у них выше, да и техники у них оформляются уже за первый год в академии. Что происходит? Какой-то парень идет, расталкивая толпу, и не делает скидки ни на возраст, ни на положение. А во, даже охране Хьюго Хиаши досталось. Они, конечно, попытались догнать и проучить мальца, но Хиаши их остановил. О, вон и Хьюго Нейджи, сверлит этого парня взглядом, а тот даже не оборачивается. А кто это идет следом за парнем? Наруто. Неужели завел себе друга? Встали, парень вертит головой, увидел меня. Подходит, смотрит расписание, уходит. Чувствую, ждет меня незабываемое время. Клановые дети, девятихвостый и ученик вообще с одним тайдзюцу. Рокли, он же Дмитрий. Фух, выбрались. Вот и свежий воздух. Нарик целенаправленно ведет нас в сторону закусочной. Солнышко светит, воздух свежий и чистый, без всяких примесей. Экология просто превосходная. Хорошо тут, черт подери. Обживаюсь и привыкаю потихоньку к этому миру. Остальные придурки сейчас стоят и парятся в толпе, даже не замечая, как тут здорово. А я буду дорожить каждой секундой и не разбазаривать время на то, что нужно другим людям. Да, я эгоист. Все-таки странная штука, жизнь. В том мире мне было 26 лет. Из них 3 года я находился в детском садике, 10 лет в школе, 5 в университете, год стажировался, чтобы стать адвокатом, наконец-то выучился, можно жить и радоваться жизни, но, смерти вот она новая жизнь. 1 год на домашнем обучении, 3 года академии, это как минимум, дальше экзамен на генина и снова учеба. Насмешка судьбы или знак свыше, что без учебы никуда, некоторые люди учатся всю жизнь, я же учусь и после смерти, причем учусь убивать, какая ирония. Вот мы и дошли до Ичираку Рамен. Заходим внутрь, садимся на стулья. Сказать по правде, я ничего не имею против лапши, но морепродукты недолюбливаю. В общем, предоставил выбор Нарику, сказал, что угощаю. Вот, чувствуется, что парень расслабился, Даже завязался разговор обо всем и ни о чем. Наруто рассказывал, смеялся, местами даже пытался всплакнуть, но вовремя себя отдергивал. Он говорил быстро, урывками, словно пытался высказать все, что накипело за годы одиночества. Я же в основном слушал и мало говорил, понимал, что парню надо выговориться. Смотрел на него и представлял себя в его ситуации. Надо-то было всего немного теплоты, и проблем бы не было ни у него, ни у других. Чем думали старейшины, мне совершенно не понять. Понятно, почему он так прицепился к Саске. Дело тут даже не в похожести судеб, просто он единственный, с кем Наруто мог реально подружиться. Сакуру не считаю, она не проходила у него в мозгу как друг, там было совсем другое. Расстались мы друзьями. Я пошел в администрацию вышибать себе жилье, а Нарик отправился домой. Договорились на следующий день встретиться у академии. 10 минут ходьбы, и я у цели. В общем, мне, как будущему шиноби, предложили однокомнатную квартиру со всеми удобствами. Жилье служебное, продать или вселить кого-то я не имею права. До тех пор, пока не куплю собственное, могу пользоваться этой квартирой. И вот я стою в комнате, которая станет моим пристанищем как минимум на 3 года. Квартира типовая, от нарутовской, как она показана в каноне, ничем не отличается. Сходил по магазинам, купил холодильник, плиту, стиральную машину, закупился продуктами. В продаже было много всякого мяса и рыбы, овощи, фрукты, в общем, достать хавку не проблема. Купил пару комплектов постельного белья и прочие незаменимые в хозяйстве вещи и элементы декора. Вот так и прошел этот день. С завтрашнего дня начнется обучение, и я познакомлюсь со всеми. Глава 7. Вот и утро. Готовься, академия, я иду. Встал, почистил зубы, оделся. Черные штаны и черная бандана, не знал, что такая прелесть тут продается. Насколько я помню канон, проблем с дресс-кодом у меня быть не должно. А что, все чистое, поглаженное, если преподу не понравится, то бандану всегда можно будет снять. На завтрак пожарил себе яичницу с беконом и намутил салатик из местного аналога моркови. Положил в сумку ручки и бумагу, отправился в академию. Подхожу и вижу, что Нарик опять сидит на качелях. Интересно, он вообще другие места знает или просто фанатеет от качания? Здороваюсь, заходим в академию. Вопрос, куда идти? Экскурсию-то мы успешно прогуляли. Направо или налево? Спрашиваю Нарика, он без понятия, но мы пришли пораньше, поэтому просто дождемся любую знакомую рожу и последуем за ней. А пачки, а вот и Сакура. Не узнать ее невозможно, цвет волос выдает с потрохами. Нарика плющит. Хммм, что он в ней нашел? Ей же всего 8 и фигура еще не оформилась. Ну да, мордашка вполне смазливая, но не до такой же степени, чтобы пускать слюни и изображать из себя статую. Размораживаю Нарика под затыльником. Сакура проходит мимо, я показываю Нарику 2 пальца на глаза и указательным пальцем на нее. Думаю, он понял этот жест, потому что кивнул в ответ. Следуем за ней. Направо, налево, направо, по лестнице наверх, налево, направо, по лестнице вниз. Девушка ускоряется. Неужели мы уже опаздываем? Мне-то казалось, что мы успеваем на занятия. Видимо, я ошибался. Ускоряюсь сам и ударом по спине ускоряю Наруто. Все внимание на спину девушки. Направо, налево, направо, по лестнице наверх, налево, направо, по лестнице вниз. Что-то у меня дежавю. Я вообще-то хреново ориентируюсь в помещениях и городах. Это в лесу я себя чувствую хорошо, а вот в городе слегка теряюсь. А Сакура еще ускорилась. Ну все, хана, теперь точно опаздываем. Даю еще один удар Наруто по спине. Догоняем. Если она оторвется, на занятия мы не попадем. Я уже запутался в этих коридорах. Направо, налево, направо, по лестнице наверх, налево, направо, по лестнице вниз. Убил бы проектировщика. Что за фигня? Такое здоровое здание и такое однообразное. О, и рука. Сакура врезается в него на полной скорости. Да здравствует Коноха, деревня тормозов. Не бывает вечных двигателей. Бывают вечные тормоза, пословица явно про это место. Как говорил мой любимый писатель-сатирик, ну, тупые. И это будущее шиноби. Один тормоз не смог затормозить, другой повернулся в последний момент и не успел уйти с линии движения. Плюнуть и растереть. Ну, главное, успели. Показываю Нарику оттопыренный большой палец, и мы заходим в аудиторию. Харуна Сакура. Наконец-то этот день настал, и я смогу видеться с любимым Саскикуном каждый день. Подхожу к академии. Внутренняя Сакура. Пошла этой на свинина куда подальше. Соскикун будет мой и только мой. Захожу внутрь. У входа стоят двое парней. Один в шортах и белой футболке смотрит на меня как-то странно. Может, я не так одета? Оглядела себя. Вполне симпатично. Новое светло-вишневое платье с белым кантом и знаком Харуна на спине. Откровенные и весьма удобные. Разрезы открывают ноги в черных облегающих шортиках. Я специально оделась так, чтобы Соскикун меня заметил. Второй парень одет во все черное, а на голове бандана с изображением черепа. Чем-то он мне сразу не понравился, уж больно тяжелый у него взгляд. Так смотрят старики на несмышленых детей, но никак не подростки на сверстников. Прохожу мимо, они пошли за мной. Ускоряю шаг, они ускоряются тоже, но при этом держат одну и ту же дистанцию. Они что, преследуют меня? Вроде не похоже. Ладно, сделаю круг, тогда наверняка будет понятно. Так и есть, они гонятся за мной. Ускоряюсь и пытаюсь оторваться. Не получается. Что им от меня нужно? Два жутких типа несутся за симпатичной девушкой. Может быть, я чересчур вызывающе оделась? И как назло, ни одного преподавателя или студента. Бегу во всю мощь. Я не зря тренировалась до поступления в академию. Куда им за мной угнаться? Оглядываюсь, не отстают. Что делать? Пора звать на помощь. Поворачиваю голову обратно. Ой, Ирука-сенси. Не успеваю затормозить и врезаюсь в него на полном ходу. Помогите. Меня преследуют. Шепчу ему на ухо. Спасена. Ирука-сенси, кажется, немного в шоке и не понимает, чего я от него хочу. Поворачиваюсь, парней уже нет. Ирука-сенси, что там вообще происходит в коридоре? Мне кажется, или Сакура, Наруто и кто-то еще уже третий раз мелькают снаружи. Надо выйти и посмотреть. Открываю дверь. Поворачиваюсь направо, никого, поворачиваюсь налево, и меня сбивает Сакура, лбом прямо по яйцам, со всего разгона. Больно-то как, Сакура наседает на меня, хватает за грудки и что-то шепчет. Не понимаю ничего, дай пару секунд в себя прийти. Пытаюсь сказать я, но вместо слов получается какой-то скулеж. Рокли, он же Дмитрий. Здравствуй, зверинец, вот и я. Соски уже здесь, сидит и пялится в окно. Нейджи пялится на меня. Ой, я же смущаюсь. Интересно, что ему от меня надо? Я не симпатичная девушка, чтобы так на меня смотреть. Или он из этих, которым парады не позволяют в Москве проводить? Ужас, какой. Вот к кому я точно поворачиваться не буду спиной, не зря некоторые фаны говорили, что не все чисто с этим парнем.